Глава 5. Лекандра де Мирель. С первой секунды на полигоне стало понятно, что драки не миновать. Я еще лелеяла надежду на честный бой, но когда несколько раз пропахала носом плац и из запущенных из-под тяжка дружками заводила магических ударов, все чаяния оставила. В голове все смешалось от боли, пыли, дыма и гари огненной магии. Парни легко валяли меня в грязи, будто отрабатывая на манекене атаки. В какой-то момент я дошла до края. Все, отступать некуда. Паршивцы меня просто так не отпустят. И я решилась на крайнюю меру использовать две стихии одновременно. План был прост — обездвижить нападающих, лишить их возможности атаковать. Мои фантомы, многократно отработанные на тренировках цирка, послушно исполнили назначенные им роли. Истошные крики перепуганных парней показали, что я достигла цели. Боль от полученных травм к тому моменту опутала сознание пылающими тисками, невыносимо сжимая его и лишая связи с реальностью. Именно тогда почудился мой беловолосый лорд, с тревогой трепетно смотрящий на меня. «Разве возможно такое? Фу. Скорее всего, у меня начался бред, который подтверждался тем, что я не помнила, как оказалась в комнате. Немного пришла в себя, когда девчонки Эрейна и Айонель сгрузили меня на пол, и я застонала от усилившихся, неописуемых очучений. «Зачем мы его сюда притащили? Его нужно к лекарям. Ты не слышала, что декан сказал?» — воскликнула Арчанка. «Айонель, мы сами тут не справимся». Эльфийка всунула мне пузырек, вынуждая приподнять голову и отхлебнуть из него. «Придется», — проворчала она Эрейне, а после бросила мне. «Прости, но я одна не справлюсь». И сдернула с меня артефакт сокрытия личины. Арчанка отшатнулась от меня с таким ужасом на лице, будто я в громадного таракана превратилась. Вскочив на ноги, она ткнула пальцем в меня и заявила: «Не знаю, каких целей вы добиваетесь своими играми, но даже и знать о них не хочу. Мы всем скажем, что взяли тебя в заложники и принудили», — хмыкнула я, припадая к заветному пузырьку. «Угрожая насильстве веве-нычи...» И захихикала, чувствуя, как боль отступает, но в голове возникает какой-то вязкий муаровый вертолет. «А ничего, так зельеце мне Ая подсунула, забористая». «Верно, вот так всем и говорите». Моментально успокоилась Эрейна и обратилась к Айе. «Ты что ей дала?» Эльфийка пожала плечами, взяла с моей постели подушку и сунула мне под голову. «Обычное обезболивающее. Правда, его по каплям пьют, но на ней же живого места нет, вот я и...» «Бармен, повторите!» Икнув заплетающимся языком, потребовала я, демонстрируя опустевший пузырек. «Мензурок для всех! Ой, девчонки, вы такие классные! Я вас так люблю!» Они переглянулись и хихикнули. «Мы тебя тоже!» И принялись раздевать меня. Когда на мне осталось только исподнее, в смысле мужские трусы, девчонки окинули мое тельце задумчивыми взглядами. «Декан прав, тут к лекарям нужно», — пробормотала Эрейна. «Нет, этот гад на мне жениться обещал, а сам и забыл», — поделилась я тайной. «О, какие интересные подробности про нашего беловолосого красавчика всплывают». «Эрейна, к лекарям нельзя, самим справиться нужно», — взмолилась эльфийка. «Хорошо, но предупреждаю, это будет больно», — со вздохом сдалась та. «Дай ей еще этого чудодейственного средства». «Вы мне не верите?» — возмутилась я отсутствием реакции. «Да посмотрите, видите? У меня по всей ауре его голубоватое свечение намешано. Но я решила, замуж не пойду. Пусть хоть тысячу раз этот будет гад красивый склеротик, мудак». Но тут в руках оказался заветный пузырек, и я заткнулась, припав к нему. «Лакай, алкашка, и не мешай работать», — хмыкнула Эрейна. «Хм, а ведь и правда», — задумчиво пробормотала Айя, тщательно оглядывая меня, словно сканируя магическим зрением. «Я раньше этого не замечала, потому что ты постоянно под огненные щиты упаковываешься. Знаешь, Лика, если ты и впрямь замуж за него не хочешь, так вот тебе мой совет. Старайся его не касаться, а лучше держись от декана подальше». «А я и буду», — успела буркнуть перед тем, как взвыть. Эрейна, точно Гагарин, сказала «поехали» и вправила мне плечо. Дальше началось похожее нескончаемое веселье. Девчонки лечили меня так, что я в короткие мгновения передышки, кажется, начала уже видеть небеса, поющих там херувимчиков и предков на облаках. Не знаю уж чьих, этого тела или своих, но кого-то точно видела. «Ох, детка, детка, что ты делаешь со мной?» Стала за нарочитыми страстными вздохами скрывать стоны, внезапно вспомнив, что я как бы Арсенчик, и ему положено оставаться мачосным мачо в любой ситуации. «Эрейна, ты красотка! Я буду с тобой встречаться!» «Не надо!» — ухохатывалась Арчанка. «Лучше с Лаеной нашего декана делите!» «Лаена стерва и недостойна этого красавчика!» — убежденно поддакнула я. «Надо отобрать, точно! Отдадим его Айе, она хорошая!» «Спасибо, но мне такого счастья точно не надо. У меня от него мороз по коже», — буркнула эльфийка, убирая магией кровоподтёки. «Себе оставь». «Думаешь? Даже не знаю». «Ох», — простонала Арчанка, утирая проступившие на глазах слезы от смеха. «Что-то мне нашего лорда уже даже жаль. Упаси его светлые, если ему такая радость в виде тебя достанется». «Злая ты, не буду с тобой разговаривать». Обиделась я на нее и надулась, но тут же воспрянула от пришедшей в голову идеи. «Девчонки, а у нас ведь почти пижамная вечеринка. Здорово, да? Я всегда о такой мечтала. Давайте еще как-нибудь так соберемся. Только, пожалуйста, без этих извращений надо мной, хорошо?» Дружный хохот сотряс комнату. Не помню, как оказалась в постели, но проснулась именно в ней. На письменном столе, к моему удивлению, вместо порванной и испачканной формы обнаружила стопочку другой, чистой и новой. Сверху на ней красовалась записка. «Студент Арсен де Аэленфель. Заниматься практической подготовкой по боевым магическим искусствам следует в спортивной форме, а не в повседневной». И подпись на ней. Э.Д. Покрутив карточку в пальцах и никакой иной информации, кроме оттиска на обратной стороне в виде герба Академии, не обнаружив, отложила ее в сторону и пошла в душ. А я еще спала, и ждать не пришлось. Приведя себя в порядок, я вернулась в комнату и заметила весьма странное поведение вершочка. Он щелкал пастью и указывал мордой на листочек лапу, под которым что-то старательно прятал. Я протянула руку, и он отдал скрученную, обслюнявленную записку от Шарота. «Дочь, ты ничего не написала. Я волнуюсь. Как у тебя дела?» Погладив умничку вершочка по бутону, я нацарапала ответ на маленьком клочке. «Жива-здорова, все нормально. Тороплюсь на занятия. До связи вечером». Свернула в рулончик и дала проглотить монстрику, ласково потрепав его в награду. Что еще я ему сейчас могла написать? Что под личиной парня заперта здесь? Что вчера вечером меня чуть не убили трое пятикурсников? Боюсь, после этого от Академии камня на камне не осталось бы. «Готова?» — заглянула ко мне в комнату Айя. «Как самочувствие?» «Как будто по мне куча телег проехалась, и все колесами по голове попадали». Поморщилась я. «Неудивительно!» — хохотнула она. «Ты уничтожила весь мой запас обезболивающих зелий». «То есть от головы у тебя больше ничего нет?» приуныла я. «Есть, но они как-то странно на тебя действуют. А у нас сейчас занятия по физической подготовке, поэтому не дам». «Жаль, что я не померла вчера, потому что физра с утра — это самая страшная пытка», — простонала я. «Ничего не помню. Что вчера было?» «Если опустить твое предложение Эре не встречаться, то ничего», — хихикнула Айанель. «Даже как-то странно», — хмыкнула я, взяв сумку со спортивной формой и натягивая артефакт, меняя внешность на Арсенчика. «Обычно после моих возлияний все в ужасе». «Тогда ты точно была хорошей девочкой». С честным видом, сдерживая улыбку, покивала эльфийка, но я ни на секунду ей не поверила. На занятия мы пришли не на знакомый мне полигон, а на громадный стадион, окаймленный с одной стороны лесопарком. Девчонки сбились в кучку, робко поглядывая на разминающихся парней. Я заняла позицию ни вашим, ни нашим, где-то посередине, но поближе к Айе. Так, на всякий случай. «Так, парни, наша команда по Даркболу потеряла трех игроков, а посему сейчас проведем стандартную командную тренировку, чтобы хлюпики отсеяли сразу. Остальных я буду ждать вечером после занятий, чтобы посмотреть каждого в деле», — вещал из наблюдательной рубки тренер Гераут Огнар. «А девушки?» — расстроилась Эрейна. «Девушки, девушки, посидите сегодня на трибуне, хорошо? Вы еще журналы не заполнили». Протянул он и сосредоточился на парнях. «Так, парни, за место в команде по драгбулу в качестве разминки 10 километров бегом. Марш!» Дважды студентам повторять не пришлось. Они рванули по меткам в лесок, только пыль столбом за ними велась. «Эх, хорошо бегут!» «Эй, ушастый!» Внезапно рявкнул на весь стадион Огнар. «Тебе особое приглашение?» «Бегом, марш!» — я сказал. «Так, стоп. Кто ушастый? Я ушастый? Ах да, верно же. В смысле, 10 километров. Да еще бегом. Я сдохну после первых 100 метров. Физкультура — это не мое». «Арсен, побежали!» — окликнул меня Лияр и сам припустил с друзьями в лесок. «Давай-давай, эльф, двигай конечностями. Сделаем из тебя настоящего мужика». Я подчинилась, грустно потрусив за ребятами и горестно вздыхая на бегу. О да, всю жизнь мечтала, чтобы из меня настоящего мужика сделали. Вот прям спала и видела это. Как и предсказывала, остаточный заряд бодрости закончился у меня почти сразу. Я уныло брела за парнями и размышляла. «Да за что мне это все, Господи? Что я им всем такого плохого сделала-то?» «Я все вижу, эльф», — прозвучал надо мной голос тренера. «Прекращай филонить, я знаю, ты можешь больше. Я видел тебя вчера в деле и уже знаю, что в тебе скрыт настоящий боец. Растолкай этого лентяя и выпусти его на волю. Подтянешь физическую форму, возьму тебя в команду, вне конкурса». «Этот боец сдох вчера на полигоне», — проворчала себе под нос. «Сегодня за него я, хилый смесок, приятно познакомиться». «Я все слышу. Дерзишь? Значит, силы еще есть. Не трать их на молотьбу языком, а лучше шустрее двигай ногами». «Давай, Арсен, и не пререкайся с тренером, он хиликов из академии выкидывает на раз. Постарайся, не то исключат», — прошипел мне вернувшийся Лияр. Я замерла, обдумывая полученную информацию. «Выкинут? Исключат? Да это же то, что мне и нужно!» Картина, закатив глаза и вскинув руку к колбу, я наигранно громко простонала. «Ой, все, больше не могу, умираю!» И рухнула на землю, как подкошенная. Лияр выругался, подошел и начал взваливать меня к себе на спину. «Ты что делаешь?» Приоткрыв один глаз, возмущенно прошипела ему и громче, уже специально для тренера, добавила. «Брось меня, спасайся сам! Песчаные своих не бросают!» Ответил этот полудурошный и понес меня на закорках дальше. Сперва я попыталась воспротивиться, а потом расслабилась, обхватила его ногами руками и стала получать удовольствие. «Ой, да пусть тащит, раз ему так хочется!» «Так, парень, что-то я и впрямь погорячился с эльфом!» Опять прозвучал над нами голос Огнара. «Его вчера чуть-чуть на полигоне не добили, а сегодня я его уже на амбразуру бросил. Тащи его обратно на стадион!» Ставлю тебе зачет за то, что не оставил друга в беде, и жду на вечернюю тренировку». Когда Лияр вынес меня из лесочка, я спрыгнула с него и дружески хлопнула по плечу. «Спасибо, друг, пойду сдамся Огнару, я ведь весь курс назад тяну, пусть выгоняет из академии, чего уж». Дракон в ответ промолчал, недоуменно таращась на мою грудь. То есть на грудь Арсенчика, потом пощупал свою и вновь уставился на мою, подозрительно прищурясь. «Ага, ясно. Почувствовал спиной нашей с Арсенчиком различия. Артефакт же только видимость создает. На ощупь-то я остаюсь такой же. А у меня там пощупать есть чего. Не без гордости хочу доложить вам». Пока Лияр не задал дурацких вопросов, поспешила в смотровую рубку. Орк находился по-прежнему там, наблюдая по маг-экранам за бегунами. «Тренер Огнар!» Рванула с места в карьер. «Я понял, спорт — это не мое. Выгоняйте из академии, толку от меня не будет». «Зря стараешься», — отмахнулся Огнар. «Я тебе высший бал уже за весь год выявил». А на мое удивленно отвисшее лицо с удовольствием пояснил. «Вчера еще, когда увидел, как ты, дохляк, трех пятикурсников уделал. Башка у тебя варит, это главное, а форму мы тебе подтянем». Я захлопнула рот обратно и недовольно скривилась. «Мды, фокус не удался, а так все хорошо начиналось». В рубку с шумом внезапно ввалился ректор академии и рыкнул на орка. «Тренер Огнар, почему весь женский факультет прохлаждается на трибуне?» Орк растерялся. «Так это они еще в журналах по технике безопасности не расписались?» «Пусть расписываются скорее и проведите с ними занятия», — заклокотал лорд Даркхелл. «И еще, через месяц игра с Академией Грозовых Драконов. Девушки должны принимать участие». «Как вы себе это представляете?» — окончательно ошалел орк. «Я их на поле выпущу в качестве кого?» «Не знаю. Придумайте что-нибудь». Тут его взгляд упал на меня. «Студент де Аэленфель, что это на вас?» Я не упустила возможности воспользоваться ситуацией и томно выдохнула. «О, лорд ректор, вы запомнили, как меня зовут? А что на мне? Это форма, лорд Даркхелл, маечка и штанишки». И затрепетала на него ресницами. Вернее, даже не так. Трепетал ресницами и томно вздыхал, накручивая локон на пальчик, конечно же, эльф Арсенчик. И так славно у него это получалось, что дракон оторопел и сбавил тон, еле слышно пробубнив. «Я не про это, а про то, в каком она виде». «А в каком она виде должна быть, если я на земле валялась? А Лияр, когда меня к себе на спину закорячивал, пару раз уронить умудрился. Грязная она, конечно же, какая еще?» В наигранном изумлении я оглядела себя и прошептала, стрельнув на лорда взглядом из-под ресниц. «Ох и правда, я сейчас же сниму ее, лорд Даркхелл». и, провокационно глядя ему в глаза, потянула футболку вверх, оголяя живот. Будто действительно раздеться перед ним собралась. Ректор покраснел, безмолвно хлопнул ртом и опрометью выскочил из рубки вон. Я же насмешливо фыркнула ему вслед, одергивая футболку обратно. «Эх, слабачок!» «Не издевайся над ректором», — сделал замечание орк, задумчиво насупившись. «И что вот я придумать должен? Я даже не знаю, как с ними занятия проводить. Как я ими командовать буду? Ладно, парни, но это же девушки!» Он прокашлялся, прочищая горло, и с серьезным видом выдал. «Красотки, стройсь!» Густо покраснел и в отчаянии взвыл, закрыв лицо ладонями. «Нет, это невозможно! Какой позор!» Не сдержавшись, я захихикала, прикрывая рот кулаком. Орк зло на меня зыркнул. «Что, тебе смешно?» И тут его лицо прояснилось, будто в голову пришла гениальная идея. «А, знаю! У тебя же уже оценка за год стоит!» «Значит так, студент Дэ Аэлинфель, назначаю тебя своим заместителем по работе с женским факультетом. Распоряжение ректора. Слышал? Значит, задачи знаешь». А на мое вытянувшееся от удивления лицо не без мстительной ухмылки поинтересовался. «Идеи есть?» Я захлопнула рот и задумалась. И тут меня озарило. «Знаю, знаю, какую диверсию нужно провернуть. Если меня и после такого не выкинут, то единственным тогда вариантом остается спалить академию». «Да ну, уже придумал?» — недоверчиво изумился орк, увидев мой предвкушающий оскал и горящие азартом глаза. «Группа поддержки. Это что-то вроде танцовщиц. Девушки в форме с цветами и символами команды танцуют и выполняют гимнастические элементы, подбадривая игроков команды и вызывая в них желание победить». «Что-то новенькое», — засомневался Огнар. «Но звучит вроде бы неплохо». «А выглядит еще лучше», — коварно поддакнула я. «Только потребуется сшить специальную форму, еще нужно место и время для тренировок. Где-нибудь отдельно, чтобы не отвлекать парней от подготовки к игре и чтобы противники не смогли подсмотреть и слезать задумку. Наличие группы поддержки у конкурентов подорвет их настрой и приблизит нашу команду к победе». Тут азартно заблестели глаза у орка. «Мне нравится. Так и поступим. Форму можно заказать в прачечной, эскиз, размеры, и они все сошьют. Тренировать девчонок будешь в зимнем зале. Сейчас тепло, им пока никто, кроме вас, пользоваться не будет. Время можешь взять после уроков и то, что идет физподготовкой по расписанию». Он всунул мне ключ от зала. «Я так и знал, что такого ушлого парня, как ты, учить только портить». И мы, довольные, пожали друг другу руки.